Глава 16. Микель. Аликосы. Ну, конечно. Теперь понятно, почему Милай смотрел на меня, как на болвана. Трудно его винить, потому что я и был болваном. Октавия и Крион Аликос. Я захлопнул книгу о самых влиятельных родах клана Металлов, раздобытую в библиотеке. Вынужденный брак? На это отец намекал, говоря, что дедушка пошел на уступки. Я просмотрел еще три книги, которые помогли мне хоть и не полностью, но уже более ясно увидеть сложившуюся картину. Однако я сомневался, что найду в них что-либо по-настоящему секретное. Эти материалы были общедоступны. Царю Тарису удалось снизить влияние аликосов на рынке оружия, поддержав конкуренцию и другие семьи. Но он дал им кусок желанной власти за счет своего сына. Среди записей я не нашел информации, насколько принудительным был брак и сопротивлялся ли Милай. У меня почему-то сложилось впечатление, что после смерти Элиры ему было плевать, и он взял Октавию в жены просто потому, что надо было. И все же намек отец сделал неспроста. Зачем Милай все это рассказал? Ему не понравился мой положительный отзыв об Октавии и Крионе? Похоже, отношения между ними и царем хуже, чем я думал. В дверь моих покоев постучали. «Войдите. Прошу прощения, ваше высочество, но вас желают видеть в обители Сивил», сходу поставил меня в известность Гоплит. Я в недоумении уставился на него, не зная, как должен отреагировать. «Его Величество в курсе?» — уточнил я, догадываясь, что без позволения Милая дворец мне вряд ли позволено покидать. «Разумеется. Приглашение пришло напрямую от Сивил, поэтому будет лучше, если вы отправитесь прямо сейчас». Это не звучало как приказ. Ну и приглашающим тон стражника было тяжело назвать. Не имея других дел, я встал, поправил пояс на тунике, не уверенный, насколько нарядным надо быть для посещения обители Сивил. «Оружие запрещено», — предупредил Гоплит, стоило мне потянуться за своим мечом. Проигнорировав заявление, я все равно повесил клинок за спину. Тон мне не нравился. «Подержишь, дожидаясь снаружи», — холодно бросил я, когда солдат собрался преградить мне дорогу. «Милая меня без конвоя не отпустит, значит, будет кому посторожить мое оружие». Стражник захлопнул рот, то ли кивнул, то ли поклонился и отошел в сторону, дав пройти. Выставленные отцом гоплиты продолжали относиться ко мне без должного почтения, словно я, выдающий себя за принца-самозванец. В чем-то верно. И все же я покажу слабость, если буду сносить дерьмовое к себе отношение. Я остановился рядом с гоплитом, из-за чего ему пришлось задержаться в полусогнутом состоянии. Смерил его взглядом, отсчитал про себя до пяти и только затем пошел дальше, позволив ему выпрямиться и последовать за мной. Я никогда не бывал в обители Сивил, но, как и каждый в Эридоне, знал, что она находится недалеко от центральной площади на примерно одинаковом расстоянии от всех дворцов, даже расположением, сохраняя нейтралитет. На мой взгляд, им было бы логичнее жить поближе к храму Моэр, ведь веления богинь для Сивил были в приоритете. Обитель напоминала целый храмовый комплекс, где, по слухам, одновременно могли пребывать до нескольких десятков ясновидящих и вдвое больше помощниц, делающих жизнь прорицательниц максимально комфортной. Обитель — основной дом для округа Сивил и для всех остальных предсказательниц, желающих жить в общине. Насколько мне известно, условия непринудительные, но вряд ли девушкам с маковыми глазами где-либо так же безопасно и спокойно, как среди подобных себе и под охраной от посторонних. За пределами дворца я надел свои браслеты из платины, чтобы не привлекать лишнего внимания. Сопровождающие гоплиты сразу почувствовали перемену в моем гуле, но задавать вопросы не стали. Однако, оказавшись на пороге обители Сивил, я вновь снял украшение, чтобы у стражи из клана огня не оставалось сомнений в моей личности. Мы миновали ограждение, попав в просторный внутренний двор с фонтанами и отделанными мрамором неглубокими бассейнами. Все свободное место для цветов было засажено маками, а справа и слева в тени разросшихся фиговых деревьев располагались каменные скамьи для отдыха. Не стоило, но я откровенно глазел на немногочисленных девушек. Помимо охранников, мужчин не было, но и среди незнакомок лишь одна оказалась Сивилой. Совсем молодая, лет 17. Она на пару секунд загипнотизировала меня вниманием маковых глаз, и я вернулся в реальность, когда она их отвела. «Вас ждут внутри, ваше высочество». Одна из помощниц взяла моего коня под уздцы. «Оружие и гоплитов вам необходимо оставить здесь». Я соскользнул на землю, снял верхнюю неприметную накидку с капюшоном и повесил на седло. Отстегнул меч, нашел того самого стражника и намеренно бросил оружие именно ему. На его лице хоть и отразилось удивление, но клинок он поймал. Похоже, не верил, что я говорил серьезно. «Ждите здесь. Отдал приказ я, стараясь выглядеть уверенно, и зашагал прямо ко входу в основное здание. Я заставил себя смотреть вперед и не вертеть головой, чтобы не выдать волнение. Не хотелось выглядеть как подросток, впервые оказавшийся в человеческом парке аттракционов. Я был там однажды. К тому времени прожил в Санкт-Данаме уже несколько месяцев и только подружился с Авиллой и Декланом. Почему-то они решили, что я обязан познакомиться с развлечением для людей. Помню, с каким недоумением глядел на шаткие конструкции, слушал, как люди вопили от ужаса, а потом смеялись. Весь парк был предусмотрен для посещения палагейцами и даориями. Металлические части сидений скрывало специальное покрытие, а Вилла затащила меня на самую жуткую горку, убедив, что мне понравится. Я отряхнул головой и подавил улыбку, вспомнив, как вопил едва ли не громче, чем все остальные. Так охрип, что не смог наорать на Виллу после завершения пытки. Поразительно, но стоило мне слезть, немного акклиматься, и воспоминания будто подменили. Мне казалось, я совсем рехнулся, решив, что пережитый страх был даже забавным. Попав в тень главного строения, я вернулся в реальность. Бросил быстрый взгляд на мраморные колонны и тяжелые распахнутые двери. После яркого дневного света почудилось, что в здании почти что темно. Не сразу, но глаза привыкли к скудному освещению. Внутри встретили высокие потолки, роскошный мозаичный пол и вьющийся дым благовоний, тянущийся из двух металлических курильниц по сторонам от входа. Несмотря на теплую погоду, камень и полумрак словно остужали воздух, и мои руки покрылись мурашками. «Ваше высочество!» Я обернулся на ласковый голос и постарался не выглядеть удивленным, заметив ту самую Сивиллу, с которой встретился взглядом во дворе. При слабом свете ее медовые волосы переливались мягким блеском. Она смущенно улыбнулась, поправив светлое платье. «Вас ждут, но для начала необходимо выполнить пару ритуалов». Я запоздало вспомнил, что ритуалы действительно есть, но в моем окружении не было никого, кто хоть раз посещал обитель Сивил. Стоило расспросить кого-нибудь во дворце перед отъездом, но я совсем забыл. «Конечно, что мне необходимо сделать?» «Помыть руки». Сивилла тихо захихикала в ответ на мое немое изумление. Я не пытался его скрыть, а услышав ее мелодичный смех, сам не удержался от улыбки. «Опустите руки в тот раствор и потрите, а затем смойте в чистой воде». Говоря, девушка указала на две глубокие керамические чаши у стены. Они напоминали огромные умывальники. Я не знал, что за раствор Сивиллы использовали, но он оказался молочного цвета, а сама чаша была выложена разноцветной плиткой. Соседнюю с чистой водой украшали кусочки разбитого зеркала, составленные на манер мозаики. Я помыл руки, как было велено, и вернулся к девушке. Сивилла подвела меня к третьей чаше. Та стояла в центре. Вода имела оранжевый оттенок, в ней плавали цветы мака, но пахло сладостью. Сивилла при мне черпаком наполнила неглубокий стакан. «Это нужно выпить», — пояснила очевидная девушка, передав напиток. «Это чай?» «Да». «Маковый чай?» «Именно». «Мак усыпляет». Сивилла невинно наклонила голову и одарила меня понимающей улыбкой. Впервые я сконцентрировался на гуле девушки и с удивлением отметил лишь слабую вибрацию. Она была настолько органична для мира, что я почти ничего не чувствовал. «Прости, что ты сказала?» — уточнил я, пропустив ее ответ мимо ушей. «Доза в этом чае только успокаивает», — повторила Сивилла. «Злость, тревоги, гнев и печаль чужды этому месту. Они заражают, как болезнь, а маковый чай помогает оставаться уравновешенным, но не терять концентрации. Вам ничего не угрожает. Все живущие в обители, включая самих Сивилл, пьют его раз в день». Она потянулась за другим стаканом, вероятно, решив доказать безопасность напитка. Но я не хотел выглядеть параноиком и выпил предложенный чай. Тот оставил слабое сладкое послевкусие. Сивилла забрала стакан, отставила в сторону и неожиданно протянула ко мне руки. Я отступил на шаг, и девушка засмущалась. «Прошу прощения, но это последнее. Меня отругают, если я не проверю». Я заставил себя замереть, когда ее пальцы коснулись моей шеи, замерли на сонной артерии. Девушка принялась считать пульс. Она совсем недавно стала Сивиллой, раз ей дали задание следить за исполнением столь простых ритуалов. Она так сосредоточилась, что прикрыла глаза, а ее губы едва заметно зашевелились, ведя счет. Неожиданно я вообразил на ее месте Лексу. Возможно, она исполняла схожую роль какое-то время. Я представил ее пальцы на своей шее, сердце непроизвольно забилось быстрее от других, не к месту всплывших мыслей. Сивилла вскинула на меня недоуменный взгляд, ощутив ускорившееся сердцебиение. «Все нормально, я просто впервые в обители». Объяснение вышло неловким, но девушка кивнула и отступила. «Ты знаешь Севиллу по имени Лекса? Она здесь?» «Нет, я не видела ее несколько дней, но она состоит в круге, и они часто отлучаются надолго. Тогда зачем Севиллы меня пригласили?» «Это не Севиллы», — вмешался мужской голос откуда-то из теней справа. Я не мог его видеть, но напрягся и прислушался к гулу. Ощущение силы было мощным, но не сильнее моего, поэтому я в недоумении продолжал вглядываться, дожидаясь, пока незнакомец выйдет на свет. «Вам лучше поговорить в более приватной обстановке», — доброжелательно предупредила Севилла, развернулась и, ничего не объяснив, скрылась в коридоре слева. «Привет!» — сухим смешком поприветствовал незнакомец, выходя на свет. «За последние недели никто в Даории не здоровался со мной так непринужденно, по-небратски». Я придал лицу расслабленное выражение, бегло рассмотрев крепкое телосложение молодого мужчины, короткие светло-каштановые волосы и карие глаза. Он определенно мне кого-то напоминал. Дариус, наследный принц клана Земли. Без обиняков представился незнакомец, поняв, что я его не узнал. И Севилла права. Нужно поговорить в закрытой комнате, желательно, чтобы нас не видели вместе. Наследный принц. Да чтоб меня. После царей именно Дариус мой следующий по списку соперник. Клан Земли второй по влиянию, если кто и хочет от меня избавиться, так это он и его отец Илиас. Я не двинулся с места. Мы в обители Севилл, сюда не то что оружие нельзя приносить, здесь наказание за любое нападение, отсечение левой кисти. Пойдем. Дариус углубился в коридор справа, исчезнув из поля зрения, и мне пришлось последовать за ним. Я держал язык за зубами весь короткий путь. Дариус открыл одну из дверей и пропустил меня первым. Проследовав за мной, он запер замок, но я притворился, что не слышал этого, и бегло осмотрел кабинет. Окна отсутствовали, выход только один, но лампы с заревом не оставляли укромных углов. Наемникам негде было спрятаться. Однако в комнате нас ждал третий участник разговора. Девушка встала при нашем появлении, сложила руки на груди и оценивающе осмотрела меня с ног до головы. Я ответил ей тем же. Привлекательное лицо портило гримаса суровости, пухлые губы были плотно сжаты, облик завершали недоверчивый взгляд янтарных глаз и роскошные черные волосы. Разве что россыпь веснушек делала ее немного милее. Несмотря на женственную фигуру, по тренированным рукам я догадался, что меч держать она умеет. «Юталия, старшая дочь Баала», представил Дариус, прервав молчание. Я с большим интересом принялся рассматривать принцессу клана огня. На ней не было перитового браслета, скорее всего, пришлось снять при входе. Но сходство с Баалом действительно имелось. Помимо дочери, у Баала еще есть сын, наследный принц, но тот родился совсем недавно. Я отошел в сторону, недоумевая, для чего они меня позвали. Юталия хоть и была принцессой, но царями становятся мужчины. Трон и власть не должны ее интересовать, да и отношения с кланом огня у нас хорошие. «Что ж, рад познакомиться», — поприветствовал я. Они выглядели задумчивыми, а атмосфера стала неловкой. «Выходит, не Севиллы, а вы меня пригласили. К чему обман и о чем вы хотели поговорить? Тебя не обманывали, просто я попросил Севиллу нашего клана отправить тебе приглашение без разъяснений». Серьезнее, чем стоило, воспринял мои слова Дариус. «К нам присоединится еще кто-то?» Они переглянулись, вероятно, поняв намек на других наследников. «У Хела нет детей. Сын Пелия сейчас за пределами города, поэтому нет. Разговор останется строго между нами», — ответила Юталия, а ее голос оказался мягче и прелестнее ее настороженного вида. Они откровенно отвечали на вопросы, вновь взбивая с толку. Я уже приготовился к словесным манипуляциям, но они, похоже, не собирались играть в игры. «Зачем вы меня позвали?» Без былой подозрительности повторил я. «Предупредить». Дариус вытащил из-за пазухи какие-то бумаги и кинул на стоящий рядом стол. «Вот так дело не пойдет». Его категоричный тон мне не понравился, поэтому я демонстративно повременил опускать глаза на листы, невзирая на то, что Дариус для пущей убедительности ткнул в них пальцем. Подойдя к столу, я понял, что это вскрытые письма. Читать их надобности не было, хватило взгляда на подписи и почерк. «Это мои письма». Намереваясь добиться мирного пути и сохранения жизни Кассии, я втайне от отца через Лиссандра и Троя передавал записки другим царям с предложениями мирного урегулирования вопроса. Убеждал, что если мы расскажем все Кассии, то сможем за столом переговоров совместно решить, как нам избежать печального будущего. Мы одна сторона конфликта. И пока у нас есть шанс помириться и объединиться со второй, то стоит это сделать. Вместе у нас намного больше шансов изменить будущее к лучшему, чем поодиночке. Раз уж сам баланс создал меня и Кассию, то, может, нужно прекратить с ним бороться. Я пытался убедить царей, что достаточно официально сделать ее и Пелагеду нашими союзниками. В идеале задокументировать перемирие. Не стопроцентное решение, но всяко лучше беспричинного кровопролития и попыток судить мою новоиспеченную сестру за какие-то размытые ужасы в непонятном будущем. Вы все перехватили? Сухо поинтересовался я, пока не понимая, предупреждение это или нечто другое. «К несчастью, не все», — ответила Юталия с расстроенным вздохом. «Такими письмами ты подрываешь авторитет своего отца. Если они хотели запутать меня сильнее, то у них получилось. Мне требуются сраные пояснения». Я старался сохранить безмятежное выражение лица. Я будто сел за покерный стол, не зная ни единого правила, а еще отвратнее было видеть искреннюю озабоченность на лицах Дариуса и Юталии, словно мой самоуверенный блеф они видели насквозь и были им обеспокоены. «Микель, этого делать нельзя. По крайней мере, не таким способом», словно маленькому ребенку вкрадчиво пояснила Юталия, прервав затянувшуюся паузу. «Ничего не понимаю, говорите как есть», — сдался я. «Вы пригласили меня, чтобы шантажировать этими письмами?» Дариус громко фыркнул. «Да тебя и шантажировать не нужно. Ты сам себе яму роешь». «Дариус», — одернула его Юталия, удивив тем, что встала на мою сторону. Наследный принц клана Земли раздраженно взмахнул руками, но заставил себя успокоиться. «Мы не ради этого пришли, а чтобы, наоборот, предложить тебе помощь, в которой ты отчаянно нуждаешься», — заверила Юталия, обращаясь ко мне. «Сядь». Я опустился на ближайший стул. Принцесса сложила руки на груди и прислонилась бедром к столу. Она смотрела, нахмурившись, но без надменности, поэтому я покорно ждал продолжения. «Цари не воспринимают нас как равных, поэтому, посылая им сообщение напрямую от себя, в их глазах ты оскорбляешь Милая. Если я или Дариус осмелимся отправить подобное сообщение царю металлов, то в лучшем случае он его прочитает и выкинет в мусорное ведро. В худшем будет думать, насколько наши отцы ослабли, чтобы позволили этим письмам вообще добраться до адресата», — рубанула Юталия. Я не стал оправдываться, впитывая информацию. «С одной стороны, можно тебя похвалить. Ты сумел обойти Милая, раз письма нашли своих получателей. Но с другой, это может означать, что царь металлов по горло занят другими проблемами и упустил твои глупости из виду». «Это не должно тебя радовать», — встрял Дариус, недовольный отсутствием озабоченности на моем лице. «Мы в курсе произошедшего на встрече. Мы не участвовали в ней, как и в последующих собраниях царей, но знаем больше, чем тебе кажется». «Откуда?» «Мой отец старый вскоре должен передать трон, поэтому рассказывает мне все, чтобы держать в курсе». «Мой мне доверяет, но не настолько, поэтому у меня есть свои шпионы», — пожала плечами Юталия. «Вы пришли помочь мне советом?» Дариус усмехнулся, но уже с некоторой симпатией. Хотя керы их знают, я абсолютно не понимал, можно ли им доверять. «Мы не хотим разлада в Совете Пяти Царей», — доходчиво объявил Дариус. Он сделал выразительную паузу, чтобы я смог переварить смысл сказанного, к которому был не готов. Наслушавшись истории о противостоянии между архонтами, я был убежден, что между царями происходит нечто схожее. Ну или происходило. Наша иерархия власти не просто устойчива, она стабильна тысячелетиями. Да, бывают недовольные или случаются конфликты между кланами или отдельными царя. Например, Хел. Неожиданно встряла Юталия. Например, Хел. Покорно согласился Дариус, и они обменялись понимающими взглядами. А заметив мое недоумение, пояснили. «У царя клана воды непростой характер. Высокомерия многовато, он часто ссорится с другими правителями. Но это проблемы самих царей, а не кланов. Разговоров о переделе устоявшейся иерархии не идет. Клан металлов останется во главе всех. Я позволил себе выдохнуть, но Дариус одарил меня снисходительной улыбкой, словно я недопонял его слова. Я сказал о клане, а не о роде, стоящем во главе. Если вы про проблему наследования, то теперь я преемник Милая. Вы здесь, чтобы убедить меня не отказываться от престола? Он и правда до очарования простодушный», — милейшим тоном бросила Юталия принцу клана Земли. Дариус помрачнел, проигнорировав ее замечание. «У тебя такого выбора нет. Установлено, что ты кровный сын Милая, и на трон ты не сядешь, только если голову потеряешь раньше. Раз до сих пор не понимаешь, к чему мы ведем, то покажу буквально на пальцах». Он вскинул сжатый кулак и отогнул большой палец. «Первое. Мы наследники. прекрасно себе жили, ожидая, что получим титулы царей и продолжим править Даорией с ее стабильным миром и устоявшейся экономикой. Но 20 лет назад начался конфликт с Пелагедой, последствия которого мы разгребаем до сих пор. Юталия кивнула, а Дариус отогнул указательный палец. Второе. Ты можешь видеть во мне главную опасность, так как я принц и в будущем царь второго по влиянию клана, но мне не нужно ни главенство в Совете, ни междоусобицы и разруха, которые начнутся, если мой клан попытается сдвинуть твой. Если желаешь жить в мире, то я тебе не враг, а союзник. Юталия тоже. Я немного расслабился, полностью на слово не поверил, но и не было похоже, что они шутили. Третье. Нам не нужна война с Пелагедой. Нас тревожат предсказания Сивил, но раз ты уверен, что есть другой способ сохранить Даорию от воздействия твоей сестры и при этом не ввязываться в войну с ними, то мы готовы выслушать и помочь. Дариус отогнул четвертый палец, одарив меня кислой улыбкой. Следующее. Ради Моэр впредь не шли подобные письма царям. Пиши нам, а мы уже решим, как убедить отцов тебя выслушать. Сделаем, что сможем, и постараемся склонить наследника клана Воздуха на нашу сторону. И пятое. Ты заблуждаешься, думая, что Милай — твой враг. Четыре пункта я выслушал с воодушевлением, но на пятом не сдержал смешка. Возможно, им и рассказали о произошедшем на встрече, но они не видели своими глазами, как Милай едва не насадил собственную дочь на металлические лезвия. Даже мое едкое веселье померкло при воспоминании о Сирше. Я торопливо встал и сосредоточился на убранстве комнаты, силясь изгнать ее образ из головы. Я благодарен за предложенную помощь. Она действительно мне понадобится, однако вы не знаете, какой из Милай отец. Скорее всего, плохой, — признала Юталия, и выражение ее лица смягчилось. Мы не говорим, что он хороший или справедливый родитель, особенно по отношению к твоей сестре. Но ты его наследник и не представляешь, насколько твое появление изменило происходящее. Милай — единственный, кто защищает тебя от расправы. Мойры, может, и хотели бы помочь, но их вмешательство неизвестно, чем обернется. До этого я сказал, что никто не посягнет на положение клана Металла в Совете, продолжил Дариус, прежде чем я успел задать нужный вопрос. Но опасность существует для твоего рода. В последнее столетие появились проблемы с элитой и семьями, завладевшими монополией на определенные товары. Ты хоть изучил родословную? Что не так с Аликасами? Помрачнев спросил я, и принц клана Земли удовлетворенно кивнул. Брак с Октавией Аликас был ради ублажения политических амбиций ее семьи и приближенной к ним элиты. Твой дедушка, царь Тарис, скажем так, отвлек их, дав кусок власти, в то время как сам начал втайне финансово поддерживать здоровую конкуренцию на рынке. Однако Милай не столь дипломатичен. Дариус будто специально подобрал именно такое описание, из-за чего я скривился, даже не пытаясь притворяться. Что он сделал? Точно ты в состоянии выяснить с помощью собственных архивов и советников. Все-таки это внутриполитические дела вашего клана. Если вкратце, то Милай не из тех, кто способен делать поблажки. Особенно он не любит садящихся ему на шею. Со смертью Тариса глава семьи Аликас и его старший наследник Крион начали давить на Милая, задавая оскорбительные вопросы. Почему он так мало времени уделяет Октавии и где обещанный наследник, который встанет во главе клана? Милаю их претензии не понравились, и он весьма жестко напомнил Аликасам о том, где их место. А после и вовсе национализировал часть кузниц в пользу царской власти, объяснив это нуждами безопасности клана и всей Даории. Я ничего не ответил, занятый заполонившими голову догадками. Новых деталей стало много, и из него предстояло сложить весь пазл. Октавия давно в браке с Милаем. Их гул и уровень силы сравнялись, пояснила Юталия, словно сомневалась, правильно ли я понял намеки. Сама Октавия весьма посредственна. Она не жаждет власти и оказалась пешкой в руках своей семьи. Тем более, что она женщина и на место царя претендовать не сможет. Но если она забеременеет, то на Милая откроют охоту, а без него от тебя не оставят и пустого места. Поэтому важно, чтобы ты перестал подтверждать слухи о неустойчивых отношениях в вашей семье. Милай должен оставаться сильным главой Совета в глазах остальных царей и элиты. Милай единственный, кто защищает тебя от расправы. Прошло всего несколько минут, а заявление уже перестало казаться таким уж смехотворным. Вряд ли озвученные предположения беспочвены, раз даже дети других царей пришли, чтобы предупредить. Если у Октавии родится сын, то заговорщики смогут избавиться от Милая и меня, а Крион станет регентом до совершеннолетия наследника. Аликосы не просто породнятся с царской семьей, они и станут этой самой царской семьей. Я медленно выдохнул, подавив смятение, смешанное с раздражением. Мое мнение о Милае продолжало меняться день ото дня, но одно он умел точно — наживать врагов. «Зачем вы мне это рассказываете?» И я повернул голову к Дариусу. «Разве тебе не на руку, если от нашего клана ничего не останется? Клан Земли второй по могуществу. Я не стремлюсь к власти», — напомнил принц. «У нас и сейчас ее предостаточно, и я не имею ни малейшего желания рушить устои, погружая Даорию в междоусобицы. Содействие тебе поможет сохранить привычный уклад жизни, который меня вполне устраивает. Мы поняли, что ты горишь идеей наладить мир с Палагедой. Я не имею ничего против, в задокументированном перемирии нет минусов. Юталия согласна, а уж сына Пелия мы как-нибудь убедим не вставлять тебе палки в колеса». Дариус кивнул принцессе клана огня, и они медленно направились к выходу, похоже, решив, что встреча окончена, и они сказали все, что хотели. «Мы поспособствуем, чтобы наши отцы были к тебе благосклоннее, поэтому твоя задача проста. Не помри и стань достойным преемником, а там посмотрим». Я не стал их задерживать, не уверенный, что, имея нынешний расклад силы врагов, справлюсь даже с первой просьбой.